все мы едино, и для всех все Господь, как для ангелов, для святых, для всех миров вещественных и каждой малейшей части их. Воззрите на птицы небесные, смотрите крин сельных, аще сена, Бог так одевает, кольми паче вас, маловери. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, любви взаимной, и сия вся приложится вам от Бога. Вот тебе необходимейшая истина, следуй ей, положись же во всем на Бога. Всю печаль вашу возверзите нань, яко той печется о вас. В самом деле, как можно жить так, как мы живем? Ибо мы живем так, как будто Бога попечителя нет. Сами все думаем устроить, сами себя думаем обеспечить, отстраняя мысль об общем всех попечителе.